Сводить концы с концами. Сводить концы с концами – устойчивое выражение, которое не нужно понимать буквально. А что оно тогда значит? Отвечаем. Понимать его можно по-разному. Так говорят, во-первых, когда речь идет о том, кто справляется с какими-либо затруднениями в работе, в деле, соединяя несоединимое, согласуя различные части, стороны чего-то. Например, можно сказать, дело было трудное, не сразу сладилось, но в конце концов мы все же свели концы с концами. А во-вторых, оборот можно употребить, если речь пойдет о человеке, который с трудом справляется с нуждой. Он едва сводит концы с концами, значит, он едва укладывается в свое жалование, в свой заработок. В-третьих, выражение может иметь и прямо противоположное значение. Если мы скажем, что кто-то сводит концы с концами, то все поймут, что мы говорим о человеке, который не испытывает большой нужды, недостатка в средствах, но расходует их экономно, крайне умеренно. И, наконец, у оборота есть еще одно, четвертое, ныне устаревшее значение – держать расходы по приходу, покрывать расходы доходами. Проще тратить столько, сколько заработал. Именно последнее значение и было самым первым. Выражение «сводить концы с концами» пришло в язык из области торговли и финансов. Так говорили счетоводы, бухгалтеры, которым приходилось соединять приход с расходом в учетных книгах. Заимствовал его русский язык из французского, буквально переведя французское выражение «joindre les deux bouts». Понятно, что согласовать дебет с кредитом не всегда было легко. Поэтому у оборота и возникло новое, дополнительное значение – справляться с трудностями, согласовывать части одного целого. Про бухгалтерию забыли, выражения стали использовать по отношению к работе, делам и речи. Если рассказ звучит неправдоподобно, нелогично, мы вполне можем заметить, что-то в этой истории концы с концами не сходятся. А что такое два конца? Это конец и начало. Сейчас и не верится, что это, в принципе, одно и то же. Оба слова произошли от одного общеславянского корня – «кон» – край, граница, изменившегося в начале – «кон», «кен», «че» – до неузнаваемости. Следы прежнего начального состояния сохранились в наречии «искони» – с самого начала, издавна, с незапамятных времен, или, как еще говорят, «испокон веков», того же корня и «закон», определяющий границы поведения.